Братья и сестры, сегодня я намерен вместе с вами побеседовать на одну тему о беспечности, беспечно прожитой жизни. Но прежде чем я прочитаю место Священного Писания, я бы хотел, чтобы мы могли сами посмотреть, что это такое беспечная жизнь. Прежде всего, я скажу, это жизнь, которая идет своим чередом. Хорошо или плохо, человек не думает о будущем, что что-то его впереди ожидает. Она может направляться в любых направлениях. Это может быть и в вопросе физическом здоровья нашем. Ну, немножко болею, да и ладно, куда-нибудь выведет, человек не предпринимает никаких мер. Есть какие-то проблемы, опасности, ну ничего, как-нибудь выйдет, куда-то выйдет. И так вот люди не принимают никаких мер. Или живет вроде бы все хорошо и не думает о завтрашнем дне. А что будет завтра? А Бог нам дал жизнь, дал нам способность ориентироваться, планировать свою жизнь. И каждый из нас знает, что нам придется предстать перед Богом и дать отчет за свою жизнь. Мне вспоминается история, когда Иеремия в своей плачевной книге говорит об Иерусалиме, об Иудеях, говорит, на Подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей. Он жил в свое удовольствие, как хотел, так поступал, а потом написано, и поэтому он необыкновенно унизился, и никто не смог помочь ему больше в этом. И прошла беда в его жизнь. Вот на эту тему я бы и хотел сказать, что жизнь в свое удовольствие, она обязательно приведет к каким-то проблемам и приведет к суду Божьему. Или закончится вечной погибелью. Прочитаю я место Священного Писания, которое нам хорошо знакомо. Это Евангелие от Луки, глава 16, с 19 стиха по 31. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И воззопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы я мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал, «Сын, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей». А Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Братья и сестры, вот мы прослушали с вами знакомую историю. Один и другой человек жили в одно время, встречались вместе. Одному и другому дано было время для того, чтобы они могли размышлять о своей жизни. Жили они по-разному, абсолютно по-разному. Я бы хотел сегодня обратить внимание прежде всего на этого человека, у которого была хорошая возможность. То есть, думаю, здесь нам посмотреть, то у кого была лучшая возможность познать Бога, служить Богу, у того бедняка, которому нечего было поесть, или у которого было все в изобилии, братья и сестры, у кого была лучшая возможность? У которого было все, да? Ему не надо было где-то уделять 24 часа в сутках, чтобы заработать, как говорят, да? Чтобы там что-то делать. У него все возможность была. Он не думал о том, что ему завтра поесть. У него все это было многое. Он каждый день пиршествовал блистательно. Вы знаете, обычно люди беспечно себя ведут в молодости, в юности. Они думают, что жизнь еще у меня впереди длинная. Я еще успею все поправить. А сейчас пока надо пожить в свое удовольствие. Как-то однажды, беседуя с одним человеком, молодым человеком, тоже посещает собрание, не знаю, часто или нет, посещает собрание, и как-то вот у него такая минорная нота. Ну вот, ну что, вот я хожу в собрание, вот знаете, вот Библия как-то ограничивает человека. Повеселиться нельзя, что-то там еще нельзя. А я ему говорю, давай мы с тобой одно место прочитаем. И начинаем ему читать место из книги Екклесиаста, 11 глава, там последние стихи сказано. «Веселись, юноша, во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего». Он так глаза открыл, правда, правда в Библии так написано. А потом доходим, следующее написано, «Но только знай, что за все это Господь приведет тебя на суд». Он так рукой махнул, ну вот и опять, ну вот что теперь делать, вот, ну нельзя, вот я бы хотел. Библия ограничивает человека, вот и все. Вот веселись, а потом на суд придешь. Правда, Слово Божие говорит и по-другому. Есть же такие моменты, написано, назначьте пост, соберите торжественное собрание, потом написано, после ешьте, веселитесь по лицом Господним, да? Есть же возможности и другие. Но вот люди хотели бы так вот ходить по путям сердца своего, жить и ни за что не отвечать. Я не знаю, как мы думаем, есть ли в нашем собрании люди беспечные, которые живут в свое удовольствие, живут как придется, или нет таковых. Но вообще-то такие люди всегда были и всегда будут. Библия не описывает, этот человек богатый, он был верующий или неверующий. А я думаю, что можно быть и человеком верующим сегодня, быть совершенно беспечным, а можно быть и неверующим. Собственно говоря, Библия нигде не говорит, что богатому человеку, ну, нельзя быть богатым человеком. Говорит, что трудно ему войти в Царство Божие. Почему трудно? Потому что он надеется на свои богатства, на успех больше, чем на Бога. Он не стремится или не спешит к Богу. А в принципе мы находим в Библии много людей, которые были очень богаты. Но Бога боялись, и Бог их благословлял. То есть проблема не в богатстве, а проблема в беспечной жизни. Я бы хотел напомнить еще одно место Священного Писания. Сегодня оно утром напоминалось, Галатам 6 глава, 7 и 8 стих. Там написано так, не обманывайтесь, что посеет, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Мне бы хотелось сделать такой вывод, если мы верим в Слово Господне, что никто не может избежать последствий своих грехов или своих поступков. И как бы мы ни пытались избежать от того, что мы делаем в жизни своей, особенно в молодости, не напрасно, что написано, «Веселись, юноша, во дне юности твоей», да? Не в старости твоей, потому что в старости начинают люди больше задумываться о жизни. А вот в юности своей ты сегодня можешь веселиться, жить беспечно. Господь говорит, но знай, придет время, ты будешь на суде. Тебе придется нести ответственность за свою жизнь. Делая вывод из прочитанного, мне хотелось бы сказать, что нет человека, который бы избежал последствий своих грехов, своих поступков. Все равно они настигают тебя. Потому что Библия говорит, что человек посеет, то и пожнет. Беда только стоит в том, что мы не знаем, когда это придет. Жатва. Когда придет жатва в моей жизни и как она придет в какое время? Мы не готовы ее часто встречать. Но Слово Божие однозначно говорит, придет обязательно жатва в моей жизни. Ну, может быть, среди нас есть те, которые могут сказать, а я грешил, и мне не воздано. И не пришла жатва в моей жизни. Ну, я думаю, что такой может и засвидетельствовать о себе, что вот я грешил, и Бог меня благословил и не воздал мне. А я бы хотел сначала провести некоторые примеры из Библии, где Слово Божие говорит, что все-таки не избежали от жатвы люди, которые грешили перед Богом. Ну, давайте мы вспомним с вами одного разбойника, который висел рядом со Христом на кресте. Он как говорит, мы достойное по делам нашим получили, потому что он говорит так, мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. Посмотрите, как он говорит. Он не просится, Господи, ну ты меня сними с креста, да? А он когда говорит, Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое, но тут же говорит другому, мы достойное по делам нашим получили. Про что воздаяние в его жизни, да? Что сеял, то и пожал. Второй пример я бы хотел бы привести, Давид. Давид тоже согрешил, он кается в своих грехах. Но Слово Божье говорит так: прощаю тебе грех твой, потом говорит, но не отступит меч от дома твоего. Так как ты дал повод хулить Господа врагам его, за это умрет у тебя сын. И всю жизнь дальше мы видим потом проблемы, проблемы и проблемы, о чем он часто и плачет. Хотя Бог не лишил его милости, не лишил его спасения, но пришла жатва в его жизнь. Я думаю, что мы можем вспоминать и о таких вот случаях. Иуда тоже так вот, есть разные толкователи. Есть говорят о том, что Иуда, в принципе-то, и не хотел Христа предавать на распятие. Мол, он хотел просто денег заработать и знал, что Христос всегда уходил и этот раз уйдет. Ну, это так ему казалось, или так хочется кому-то. Но Слово Божие говорит, что прошло и в его жизнь возмездие. Наверное, мы вспомним с вами Валаама, который тоже думал как-то выйти из этой ситуации и получить богатство, мзду неправедную, и иметь дальше общение с Богом. Но прошла беда и в его жизнь. Он не смог уйти от последствий своих грехов. И когда он начал научать Валаака, как ввести народ Божий во грех, он получил свою мзду неправильную, богатство, но потом вместе с Валааком погибает, и нет ему больше избавления. Я думаю, что мы с вами вспомним и Каина, который тоже так вот, знаете, сначала убил брата своего и думал, все будет нормально, потом говорит, наказание, которое ты мне, Господи, даешь, невозможно снести мне, потому что так тяжело и так велико оно. Так же и Саул, и многие люди. И я думаю, почему бы нам так, почему мы иногда думаем, а у меня исключение, а у меня все пройдет. Я покаюсь, Бог мне простит, и жатва в мою жизнь не придет. Иногда так люди и думают, особенно это думают дети верующих родителей, ничего. И даже говорят так, что я сейчас покаюсь, все равно я согрешу. Я уже лучше согрешу сначала, а потом покаюсь. Вы не встречались с таким высказыванием? Что я буду вести двойную жизнь? Вроде бы так и каяться, меня ж тянет мир. Я лучше поживу в жизни, вот в мирской, погрешу, а потом чуть попозже, там, когда уже навеселюсь, приду, покаюсь, и Бог мне простит, и вроде бы не будет воздаяния никаких. Вроде бы все нормально. Нет, Библия такого нигде не говорит. Учения такого в Библии нету. Что ты будешь сеять, а пожинать будет кто-то другой вместо тебя. Ничего подобного. Слово Божие говорит, что человек посеет, то и пожнет. Но давайте мы с вами вот о чем сейчас поговорим. В чем же виновен был богач перед Богом? Мы прочитали о том, что он пиршествовал каждый день блистательно. Что он встречался с человеком, который имел нужду. И прошло время, когда умер. Вы не помните, кто первый умер? Богатый или бедный, как ты думаешь? А? Бедный. Бедный умер раньше, нежели богатый. Вы знаете, в этом тоже есть какое-то, знаете, особая, может, милость Божия. Что этому человеку пришлось все равно видеть и смерть другого человека, и, может быть, смерть напомнила ему, что и тебе же когда придется умереть, да? Не будешь же ты вечно пировать, придет же и тебе конец. А второе, знаете, на что я бы хотел обратить внимание, Бог давал ему время. Протягивал время, давал ему время осознать, а он веселился и думал, что время ему дается для веселья. Итак, первый грех, на который бы я бы хотел обратить внимание, на что здесь из прочитанного, он не думал о смысле или о цели жизни. Он не думал о том, что ему когда-то придется предстать перед Богом. Вы знаете, каждому человеку Бог дал способность думать, взвешивать и выбирать. Беспечность как раз-таки заключается в том, что человек не хочет думать, что впереди его ожидает. Он об этом не хочет думать. Вот этот человек и был прежде всего в этом виновен перед Богом. Он не думал о смысле жизни, зачем ему дано, о том, что придется ему предстать перед Богом. Он об этом абсолютно не думал. Как вы думаете, сегодня много таких людей или нет, которые не думают о том, что им придется предстать перед Богом, что им придется все-таки впоследствии принять какое-то возмездие за свою жизнь, или положительное, или отрицательное? Много таких людей или мало? Я хочу обратить внимание на одну историю. Иисус Христос говорит о последнем времени. И говорит так в Евангелии от Матфея, 24 главе. «О дне же том и часе никто не знает, когда придет Сын Человеческий. Но как было во дни Ноя перед потопом, и люди ели, пили, женились, выходили замуж, и какой у них был грех? Помните, друзья? И не думали. Вот какой у них был грех. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил их. Мне как-то один человек говорит: так что я должен все время думать? Думать о том, что меня завтра ожидает? Как я буду жить, я буду с Богом встречаться? Я спрашиваю: зачем у тебя голова тогда, если ты думать ничего не хочешь? И вот грех, Слово Божие, грех был такой: они не думали. Они жили беспечно, решали свои проблемы и не думали, что проходит время, когда им придется предстать перед Богом, понести отчет за свою жизнь, что проходит конец этой жизни, есть же возможность получить спасение. Ведь не все ж погибли. Но ведь Ной-то не погиб, да, друзья? Почему он не погиб? Он думал. Взять Лота тоже не погиб, а остальные погибали вокруг. Это не потому, что они были счастливы, а потому, что они не жили беспечно. Они жили, Бога боялись, думали, что придет время. Время, когда придется им предстать перед Богом и понести отчет за свою жизнь. Не думали тогда люди, во времена Лота, во времена Ноя. Но Слово Божие говорит: так будет и в пришествии Сына Человеческого. То есть в последнее время, когда люди будут точно так жить, строить, выходить замуж, зарабатывать, продавать, покупать, и думать не будут. И думать не будут. Это первый грех. Второе, на что бы я хотел обратить внимание, в чем выражалась беспечность или в чем он виновен был перед Богом. Он не видел нужды других. Рядом с ним находились люди, которые имели нужду. Он эту нужду абсолютно не видел. Он видел только, что у него предостаточно возможности жить и веселиться. Иногда мы так вот живем тоже в свое удовольствие, и нам нравится, и хорошо. Можем иногда посмотреть на других, чем-то осудить их, но мы абсолютно не видим нужду других. Господь говорит: всегда будут у тебя бедные, нищие и больные. Зачем? Чтобы испытать тебя, не сожмешь ли ты руку свою, не замкнешься ли ты от Него. А мы иногда смотрим совсем по-другому на эту жизнь. И вот Слово Божие говорит так, что этот человек богатый, он не видел вокруг себя нужды других людей, этого бедного человека не замечал. У него сердце было закрыто для него, и этим он был виновен перед Богом. Вы знаете, я вспоминаю еще один случай, тоже Иисус Христос говорит: как будет в последний день, когда предстанут перед Богом все народы, и Он будет отделять одних по левую сторону, других по правую сторону. И вот говорит Он тем, которые будут по левую сторону: «Я был голоден, вы не накормили меня, имел жажду, вы не напоили меня». Они ему кричат: «Господи, когда мы видели тебя жаждущим, или алчущим, или нагим, или холодно тебе было? Когда мы видели тебя?» Они этого не видели. А он говорит: «Я был в таком состоянии, и вы не видели этого». И вот поэтому теперь говорит: «Отойдите от меня во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Вот второй грех. А я хочу сказать, братья и сестры, сегодня растут люди, и мы растем, и молодежь наша растет, и думаем, надо только о себе, лишь бы мне было хорошо. Лишь бы мне было хорошо, пусть мне будет еще лучше. Это выражается и в том, что мы приобретаем сегодня друг перед другом. Мы даже в наших телефонах, в нашем быту, мы видим только лишь бы мне было лучше, лучше и лучше. Мы тоже готовы иногда пиршествовать и пиршествовать каждый день. Следующий момент, на что я хотел обратить внимание: он никогда не благодарил Бога. Он жил в свое удовольствие и, наверное, благодарил сам себя. И думал: вот какой я хороший, вот какой я умный. А Слово Божие говорит так: кто говорит, что и то бывает, чему Бог не повелел быть? Разве бедствие и благополучие не происходит от Бога? И если успех твоей руке, благословение, благоденствие твоей жизни, разве это не от Бога происходит? Вы помните, как однажды сказал Иов, вернее, сатана Иову: конечно, ты же ему все дал, ты же его оградил, поэтому он и славит тебя, и служит тебе. Вот отыми от него, отними, посмотрим, прославит он тебе или не прославит. Этому человеку богатому тоже Бог все дал. Но почему-то Иов Бога прославлял и служил Ему при всем богатстве, а этот человек ни одного слова благодарности в адрес Божий. Он жил в свое удовольствие. Слово Божие говорит нам, последнее время будет вот чем оно ознаменовано. Это записано во втором послании Тимофея, 3 главе. «Время будет тяжкое», написано. И одна из перечней грехов написано, «Люди будут неблагодарны». Они будут всегда неблагодарны. Вот мы сегодня находимся здесь. Ну, думаю, что мы, у каждого у нас свое общение с Богом, свое отношение с Ним. Одни могут благодарить Бога, у других уста закрыты, не благодарят Бога. Кто-то пытается, может, втайне благодарить Бога, а кто-то и втайне не молится, ни утром, ни вечером не молится. Но так придет время, когда надо будет, тогда буду молиться, а так не видит в этом никакой надобности. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы немножко сделали сегодня небольшой вывод. Какая жизнь у нас? Чего нам еще не хватает, чтобы нам служить и славить Бога? Я не хочу сказать о всех, но у каждого свое отношение перед Богом. На что бы я хотел сделать вывод? Можно, друзья, сожалеть о беспечно прожитой жизни. Придет расплата за свою прожитую жизнь. Но поправить за гробом после смерти свою участь просто невозможно. И вот эта история Библии, она не напрасно написана. Иисус Христос привел два человека, которые жили в одно время. Я даже должен сказать, что об этом богатом человеке больше написано не о том, как он жил, а о том, как он после смерти себя вел. Гораздо больше написано его переживания, его тут он начал думать, как поправить ситуацию свою, как поправить ситуацию братьев своих. Но все это оказалось бесполезно. Никто ничем поправить его судьбу не мог. Ему дано было время здесь, на этой земле поправлять. И нам это нужно хорошо понимать, друзья. Никто из нас не знает, когда нам придется предстать перед Богом. Но каждый из нас понимает, что последнее слово будет за Богом. Бог определяет человека или в рай, или в ад. Есть ли выход из этого положения? Если до этого момента человек жил беспечно, грешил, и, может быть, не пришло еще воздаяние, придет оно или не придет, кто еще знает, как и когда придет, но Библия говорит, придет воздаяние. Но как поправить сегодня ситуацию, есть ли в этом возможность? Слово Божие говорит нам такие слова. Я прочитаю книгу Иезекииля, 18 глава, 23 стих. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» И второе, 32 стих этой же главы. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты. Так мы поем одну песню, да? Но чтобы в ней найти Христа, найти спасение. Слово Божие нам говорит о том, чтобы мы прежде всего искали Царство Божие и правды Его. Я вернусь к этим людям. Богач и Лазарь жили вместе. Умер Лазарь, бедный человек, а богач живет. Вы знаете, мне когда я прочитал это место опять сегодня, мне опять вспомнилось сразу это место. Зачем же он живет? Иногда задают вопрос, а почему бы наоборот злым людям вначале не умирать, а потом добрым? Да? И так, кажется, было бы и справедливо, когда злые раньше умирают, а добрые чуть попозже умирают. А здесь мы видим, даже наоборот происходит. Мне вспоминается еще раз это место, Откровение 2 глава, 21 стих. «Я дал время покаяться». Этому человеку, который жил каждый день блистательно, который жил в свое удовольствие, ни о чем не думал, Бог продлял время для покаяния. Но, как мы видим, он не покаялся. И потому оказался в аду. Похоронили его с почестями, и оказался в аду, и вот там наступило прозрение. Вот там он увидел, там он стал просить милости, помощи, память у него прошла, все на свое место пришло, но очень поздно поправить он больше ничего не смог. Сегодня мы живем на этой земле. И тебе, и мне Бог дает время, благоприятное время, просмотреть свою жизнь. Не живу ли я беспечно? Вот я так привык, сегодня живу. А что мне нужно? Вроде бы я и верующий человек. И большого греха-то не делаю. Живу, как и все люди. Но разве зачем тебе дана жизнь на этой земле? Зачем Бог продляет ее? Может, Бог тебе тоже дал время для покаяния? Может, Бог тебе дал время для того, чтобы ты беспечно жил и так когда-нибудь что-нибудь буду решать? А может, для того, чтобы сегодня решать вопросы жизни своей или примиряться с Богом, соединять свою судьбу с Ним, жить и трудиться во имя Его, видеть не только себя, видеть других людей погибающих, видеть нужду и как-то содействовать им? Ведь ты же знаешь Слово Божие, ты же знаешь истину. Может, ты сам не живешь по этому Слову Господнему, поистине, и других не влечешь, а более того, может быть, стоишь кому-то преткновением на пути, и люди смотрят на тебя и думают, ну вот ты верующий человек, если ты так себя ведешь, тогда что? Тогда и нам все можно. И так, может быть, жить. А Бог продляет тебе время, и ты так смотришь, может быть, не наказывает меня Бог, может, все и нормально. Наверное, так думал этот богатый человек. Не наказывает меня Бог, значит, все нормально. До последнего дня он жил, пировал, пока не наступил день, когда он предстал перед Богом. Друзья дорогие, не лучше ли это сделать сегодня? Самому добровольно предстать перед Богом, сказать Ему о своем состоянии, попросить, чтобы Бог открыл путь, по которому нужно идти, попросить прощения за эту беспечную жизнь, за то, что не принимаю решения, живу так, как-нибудь, куда выведет, туда и выведет. А в принципе, можно сказать, ну а что? Разве вы не знаете Бога? Можно сказать, я же тоже знаю Бога. Я же как-то посещаю собрания, многое другое делаю. Жизнь беспечная, жизнь в свое удовольствие ради себя никогда не приведет к хорошим результатам. Всегда приведет только к наказанию, к проблемам и тупикам. Сколько можно жить беспечно? То есть не думая о том, как мне решить свою проблему в жизни? Я думаю, что хорошо тем, которые уже решили, соединили свою жизнь с Богом. Они сегодня живут и радуются, как мы слышали, они готовы встречать и Бога в любой момент. Они живут и довольны всем, и за все благодарят Бога. Но если у тебя не решена самая главная проблема – взаимоотношения с Богом, разве ты можешь жить спокойно? Разве ты можешь спокойно спать? Не нужно ли тебе сегодня подумать о том, примириться с Богом, поправить свое состояние. Чем меньше ты нагрешишь, тем меньше придет жатвы в твою жизнь. Меньше тебе потом будет проблем в твоей жизни. Да, можно и до этого дожить, как говорит разбойник. Мы достойное по делам нашим получили. И надеяться только на милость там в вечности. А здесь, на этой земле, все пройдет. Но будет ли у тебя такая возможность, чтобы примириться так, чтобы хоть вечность не потерять? Бог хочет, чтобы ты имел благословение. Не только там в вечности, и здесь, на этой земле. Поэтому, просматривая эту жизнь вот этого человека богатого, которому все было на этой земле, но я скажу, никаких проблем не было. Абсолютно все его устраивало, жил, пиршествовал. Но разве можно подражать этому человеку, когда у него плачевный результат? Он оказался в пламени огненном, где мучился день и ночь, вопил и просил помощи, и никто не мог ему оказать. Что сегодня для тебя дороже? Временные греховные удовольствия, которые не приносят благословения и счастья в жизни? Или заключить союз с тем, у которого источник жизни, который пришел, чтобы люди имели жизнь, и мере ее с избытком. Это решать тебе сегодня. Примирение с Богом или день покаяния – это не какое-то наитие или какие-то влечения особых чувств. Это сознательное решение моей воли. Это сознательное, знаете, вот вывод – встану и пойду к Отцу моему. С этого начинается решение. Человек должен за этим словом или решением стоять, чтобы дойти до вечности. Мы не чувствами должны двигаться, а Бог дал человеку разум, чтобы он думал об этом, переживал, молился и принимал решение. Мы сейчас будем молиться Богу. Мне бы хотелось, чтобы мы поблагодарили Бога за то, что каждому из нас Бог дал жизнь. И каждый из нас имеет возможность примириться с Богом. Бог нам открыл эти пути. И мы, примирившись с Богом, можем сегодня благодарить Бога за то, что, уповая на Него, мы не остались в стыде. Ну а те, которые сегодня жизнь беспечно ведут, которые как-то вот не хотят трудиться для Господа, все считают, успею, никогда, то есть не для меня это, или вообще еще не примирились с Богом. Мне бы хотелось, чтобы вы сегодня подумали об этом. А может быть, стоит и сегодня даже сделать этот шаг навстречу к Богу, пока еще не поздно, пока Бог продляет вам время жизни для примирения с Богом. Мне бы хотелось, чтобы вы помнили о том, что обязательно в жизни человека придет жатва. Если ты сделал плохое, чем раньше ты оставишь плохое, чем быстрее ты покаешься, тем меньше жатвы придет в твою жизнь. А если ты больше протягиваешься и коснеешь в этом грехе, боюсь, что вообще можешь потерять милость. Сегодня Господь предлагает тебе путь жизни и путь благословения. Будем молиться Богу. Аминь. Немного